и никогда не причиню зла. Я постараюсь дать тебе все, что у меня есть, включая свою страсть и свое тело». Он осторожно провел руками по ее шее и груди и, ощутив легкий трепет, припал к губам долгим поцелуем. Его пальцы нашли нежную плоть, где сосредоточились ее желания, и ласкали до тех пор, пока она не уронила руки и безвольно обмякла. «Ты хочешь меня сейчас, Касси?» — прошептала. «Да». Она накрыла рукой его ладонь. Эдвард упал на колени перед ней, ненасытным взором пожирая стройное женское тело. Его пальцы снова раскрыли нежные розовые лепестки, и Касси поняла, что ее смущение, вызванное чужим властным вторжением, тает, испаряется, и от его дерзких ласк по животу и ногам пробегают жгучие молнии изысканных ощущений. Другая рука Эдварда мяла ее ягодицы, прижимая Касси ближе к мужскому телу. Девушка задыхалась. Воздух с трудом вырывался из пересохшего горла. Ноги подгибались, и она, конечно, рухнула бы на землю, если бы Эдвард не поддерживал ее. «О, пожалуйста, любимый!» — простонала она, вцепившись ему в плечи. Он подхватил девушку, бережно уложил на сюртук, в нетерпении стал рвать пуговицы на брюках, так захваченный приливом желания, что сначала не услышал криков, раздававшихся все ближе. Но Касси мгновенно насторожилась и, побледнев, оцепенела от ужаса. Страсть куда-то исчезла, сменившись невыразимым стыдом. Эдвард опустил руки и обернулся к входу в пещерку. «Касси! Эдвард, где вы?» «Это Бекки», — процедила Касси сквозь стиснутые зубы, лихорадочно натягивая помятые нижние юбки и платья. «Дьявол бы унес эту женщину!» — тихо прорычал Эдвард, тоже нагибаясь, чтобы поднять сорочку. «Касси! Эдвард!» Голос мисс Петершем, в котором оба расслышали растущую тревогу, звучал совсем рядышком. «Тем хуже для нее!» — раздраженно бросила Касси. «Мы уже не дети и скоро поженимся!» Бекки Петершем уже хотела разразиться новыми воплями, но в этот момент заметила в шагах 20 растрепанную Касси и Эдварда, выходивших из узкой расщелины в скале. Женщина громко вздохнула, досадуя на себя за то, что слишком доверилась благородству виконта. Эдвард, в противоположность раскрасневшейся Касси, был бледен как смерть. Бекки сжала губы в тонкую линию, угрожающе постукивая ногой по песку. «Какое счастье видеть вас, мисс Петершем!» — громко, не скрывая сарказма, произнес виконт. «Желаете осмотреть пещеру вместе с нами?» «Насколько я поняла, вы уже успели достаточно насмотреться на нее, милорд», — отрезала гувернантка. Взгляд ее прищуренный глаз многозначительно уперся в расстегнутую пуговичку на лифе платья Касси. «Ради бога, Бекки!» — вскричала девушка. «Через 2 дня свадьба. Ты ведешь себя так, словно нам обоим по 10 лет. Буду очень благодарна, если впредь ты больше станешь заниматься своими делами». «Вы...» «Мое главное дело, мисс, до той минуты, когда выйдете замуж». «Надеюсь, теперь, когда отношения окончательно выяснены», — вмешался Эдвард, «я могу проводить дам обратно в Хэмпилл-холл». Глава 6. Эллиот, поглощенный поздним обедом, рассеянно поднял голову и увидел стоявшую рядом сестру. Девушка одергивала старое муслиновое платье, ставшее от бесчисленных стирок уныло серым. «Куда ты собралась, Касс?» «Словно не знаешь. На рыбалку, конечно. Я обещала кухарке наловить к ужину морского окуня». Эллиот отложил вилку и откинулся на спинку стула. «А как, по-твоему, отнесется Эдвард к известию, что невеста сбежала на рыбалку накануне свадьбы?» «Эдвард проводит день в Литл Уимеринг со своим управляющим и вернется только вечером». Итак, невеста в последний раз резвится на воле, прежде чем жених щелкнет кнутом и призовет ее к порядку. Касси надменно сморщила нос. «Я попросила бы тебя, Эллиот, прекратить нести вздор. Ты ведь знаешь, какими суматошными были последние недели. И все из-за свадебных приготовлений. Даже Бекки считает, что свежий воздух мне не повредит. В таком случае беги поскорее, да не забудь шляпу. Не хочу, чтобы моя сестра шла к алтарю с красным носом». Касси наспех обняла брата, вышла из полутемного холла на яркий солнечный свет и, небрежно надвинув широкополую соломенную шляпу поверх уложенных короны и кос, бодро зашагала по восточному газону к зарослям склоненных до земли деревьев, защищавших Хэмпхилл-холл от морских ветров.